Глава 22. «Банк не может просто взять и исчезнуть», — сказал капитан Диммер. «Да, сэр», — ответил лейтенант Хэплуайт. Капитан Диммер растопырил руки на уровне плеч, словно собрался заняться аэробикой и принялся вращать кистями. «Банк не может взять и улететь», — сказал он. «Не может, сэр», — ответил лейтенант Хэплуайт. «Значит, мы должны суметь отыскать его, лейтенант». «Да, сэр». Они были вдвоем в кабинете капитана, словно на маленьком обманчиво устойчивом спасательном плоту в бурном море хаоса, в средоточии урагана, если можно так выразиться. За его стенами люди бегали туда-сюда, царапали друг другу записки, звонили по телефону, наживали стенокардию и изжогу. За окном уже вовсю шла облава на банк, в которой участвовали все свободные люди и машины из полиции округов Нассау и Саффолк. Городская полиция Нью-Йорка в Куинсе и Бруклине тоже была поднята на ноги и вела наблюдение за перекрестками всех улиц, дорог и шоссе, ведущих в город через его 12-мильную восточную границу. По суше с Лонг-Айленда можно выбраться только через Нью-Йорк. Никаких мостов и туннелей, связывающих его с любым другим уголком белого света, тут нет. Паромы, которые совершают рейсы в Коннектикут из Порт-Джефферсон и Ориент-Пойнт, ночью не ходят. А когда утром переправы откроются, за ними будут следить. Сигнал тревоги получили и местная полиция, и портовые власти во всех пунктах острова, способных принять и отправить достаточно большое судно, такое, на палубе которого может разместиться передвижной дом. Они были начеку. За аэропортом МакАртур тоже велось наблюдение. «Мы их обложили», — угрюмо проговорил капитан Диммер, медленно соединяя ладони, как будто собираясь кого-то душить. «Да, сэр», — ответил лейтенант Хэплуайт. «Теперь остается только затянуть сеть». Капитан Диммер сжал руки и крутанул ими, словно сворачивал шею цыпленку. Лейтенант Хэплуайт болезненно поморщился. «Да, сэр». «И схватить этих сучат», — продолжал капитан Диммер, наклоняя голову то влево, то вправо, «из-за которых меня подняли с постели». «Да, сэр», — ответил лейтенант Хэплуайт и кисло улыбнулся, потому что именно он, лейтенант Хэплуайт, поднял с постели капитана Диммера. Это было единственное, что он мог сделать, единственное, что следовало сделать, и лейтенант знал, что капитан не винит в этом лично его. Но все равно такой поступок стоил Хэплуайту немалых нервов, и ни одно из последующих событий не способствовало успокоению. Лейтенант и капитан почти во всех отношениях были совершенно разными людьми. Лейтенант был молодым, худощавым, нерешительным тихоней и книгачеем. Капитан – упитанным, грузным, безмозглым и шумливым невеждой. Но была у них и общая черта. Ни тот, ни другой не любили неприятности. Даже выражались, и то одинаковым языком. «Я хочу, чтобы все делалось по-тихому, парни», — говорил своим людям капитан на утренних поверках. А на вечерних лейтенант вещал: «Давайте-ка по-тихому, парни, чтобы мне не пришлось будить капитана». Искусством полицейской коррупции оба владели виртуозно, потому что она имела свойство нарушать тише гладь да Божью благодать. А если бы им вдруг захотелось шума и суеты, пожалуйста, вот он, Нью-Йорк совсем рядом, и городскому управлению полиции всегда требуются новобранцы. Однако сегодня на их долю выпало много шума, нравится им это или нет. Капитан Диммер повернулся спиной к лейтенанту и пробормотал: «Слава Богу, черт возьми, что я оказался дома». С этими словами он подошел к висевшей на стене карте острова и в мрачной задумчивости уставился на нее. «Сэр?» «Пустяки, лейтенант», — сказал капитан. «Да, сэр». Зазвонил телефон. «Ответьте, лейтенант». «Да, сэр. Хэпплвайт беседовал по телефону кратко и отрывисто. Он стоял возле письменного стола, не желая садиться за него в присутствии капитана. Наконец, лейтенант попросил своего собеседника подождать и сказал. «Капитан, прибыли люди из банка. Приведите их». Капитан продолжал в угрюмой задумчивости созерцать карту. Он беззвучно шевелил губами и, казалось, повторял «Затянуть сеть». Три человека, вошедшие в кабинет, производили впечатление эдакой статистической выборки и выглядели как своего рода срез американского общества. Ум отказывался признать, что они являли собой группу людей, как-то связанных между собой. Первым вошел дородный, осанистый, изысканно одетый господин с волосами цвета стали, в черном костюме и при старомодном узком галстуке. В руках у него был черный чемоданчик для бумаг, из нагрудного кармана торчали кончики толстых сигар. На вид лет 50, преуспевает, привык командовать. Второй оказался крепко сбитым коротышкой в замшевой куртке спортивного покроя, в темно-коричневых мешковатых штанах, на шее галстук-бабочка. Подстриженные под ежик волосы песочного цвета, очки в роговой оправе, кожаные накладки на локтях, коричневый чемоданчик. Третий был длиннющим и худющим, с волосами до плеч, густыми бачками и усиками, как у шерифа с Дикого Запада. Ему было не больше 25 лет, и он носил желтую рубаху для пола, вареные джинсы и белые баскетбольные кроссовки, а в руках держал серую холщовую торбу вроде тех, с какими ходят сантехники. Когда он водрузил свою торбу на стул, в ней что-то лязгнуло. Этот человек все время улыбался и усердно притопывал ногами, будто слушал музыку. Осанистый пришелец огляделся и попытался улыбнуться. «Капитан Диммер!» Капитан по-прежнему стоял возле карты. Он обернулся и, окинув их своим мрачным задумчивым взглядом, буркнул. «Это я!» «А я Джордж Гелдинг из КИ!» Капитан сердито нахмурился. «Из Кики-Ики?» «Нет, трест капиталистов и иммигрантов. Тот банк, который вы упустили!» Капитан крякнул, словно ему в грудь вонзилась стрела, и пригнул голову, как вознамерившийся взбеситься бык. Гелдинг указал на человека с галстуком, бабочкой и кожными заплатами на локтях. «Это мистер Альберт Досент», — проговорил он, — «из компании, которая предоставила нам сейф, стоявший в украденном филиале нашего банка». Диммер и Досент обменялись кивками. Капитан скорчил кислую мину, а поставщик сейфов задумчиво улыбнулся. «А это...» — Гелдинг указал на волосатого юнца. «Мистер Гэри Уолла из корпорации Ро Америка, поставивший нам трейлер, в котором недавно разместился банк». «Передвижной дом», — поправил его Уолла, после чего улыбнулся, кивнул и подпрыгнул. «Что передвижной, это точно», — сказал Гелдинг и, повернувшись к капитану, объявил. «Мы прибыли, чтобы предоставить вам любые сведения и дать любые советы, которые вы сочтете полезными. Благодарю вас. И узнать, нет ли новостей». «Мы их блокировали», — мрачно сказал капитан. «В самом деле?» — с широкой улыбкой воскликнул Гелдинг. «Где же?» «Здесь», — ответил капитан и хлопнул по карте тыльной стороной мясистой ладони. «Теперь это вопрос времени». «Вы хотите сказать, что до сих пор не знаете их точного местонахождения? Они на острове. Но вам неизвестно, где именно. Это только вопрос времени». Протяженность острова Лонг-Айленд от городской черты Нью-Йорка до Монтаук-Пойнт составляет примерно 100 миль, сообщил Гелдинг, даже не пытаясь смягчить тон. Ширина в некоторых местах достигает 20 миль. Площадь острова превышает площадь штата Род-Айленд. Вот значит, где вы их блокировали. Когда капитан нервничал, его левый глаз закрывался сам собой. Потом открывался, снова медленно закрывался, открывался и так далее. Создавалось впечатление, будто капитан подмигивает. И в молодости он, сам того не желая, подцепил таким манером не одну юную дамочку. По правде говоря, глаз и теперь исправно помогал ему в этом. Но сейчас юных дамочек поблизости не было. «Дело в том, — сообщил капитан банкиру, — что они не могут покинуть остров. Он хоть и большой, но рано или поздно мы его прочешем. Что вы уже предприняли? До утра мы можем только патрулировать улицы в надежде отыскать грабителей раньше, чем они успеют спрятать трейлер. Уже почти три. Банк был похищен больше часа тому назад. Они наверняка успели где-то укрыться. Возможно. На рассвете мы расширим зону поисков. Мы отступимся, лишь когда заглянем в каждый старый амбар, на каждую заброшенную фабрику, во все пустующие здания на острове. Мы проверим все тупики, осмотрим все купы деревьев. Вы говорите об операции, на которую уйдет целый месяц, капитан. Нет, мистер Гелдинг, ничего подобного. К утру на подмогу подоспеют подразделения бойскаутов, добровольные пожарные команды и другие местные организации со всего острова. Мы используем те же группы и те же методы, к которым прибегаем при поисках потерявшихся детей. Банк, он ведь побольше потерявшегося ребенка, ледяным тоном заметил Гелдинг. Тем лучше, сказал капитан Диммер. Нам будет помогать и гражданский воздушный дозор. Он поведет поиск с воздуха. Поиск с воздуха? Похоже, эта фраза повергла Гелдинга в растерянность. Я уже сказал, что они блокированы, — проговорил капитан Диммер, возвысив голос и опустив левое веко. — Я заявляю вам, это только вопрос времени. Мы затянем сеть. Он снова свернул шею воображаемому цыпленку, отчего лейтенант Хэп Луайт, незаметно стоявший в углу, опять болезненно поморщился. — Ладно, — буркнул Гелдинг. Учитывая обстоятельства, я должен признать, что вы делаете все возможное. Все, согласился капитан и переключился на Гэри Уолла, молодого человека из компании, производящей дома на колесах. Тягостное сознание необходимости сотрудничать с супчиком вроде Гэри Уолла вынудило капитана втянуть голову в плечи, а левое веко его затрепетало, как матерчатый навес на свежем морском ветру. «Расскажите-ка мне, что это за трейлер?» — попросил Диммер. Помимо воли он прорычал эту фразу таким тоном, каким мог бы произнести «руки на стену, сынок». Он никогда не крыл матом, если был в мундире. «Это передвижной дом, а не трейлер», — сказал Уолла. «Трейлеры — это такие маленькие штуковины на колесах, которые можно взять на прокат в грузоперевозках, если вам надо доставить холодильник. А мы ведем речь о передвижном доме». «Мне плевать, мальчик. Называй его хоть Боинг 747», — ответил капитан, уже не стараясь подавить рык. «Дай мне описание и все дела». Несколько секунд Уолла молчал, с тусклой улыбкой оглядывая комнату. Потом кивнул и сказал. «Ну что ж, коль скоро я пришел, чтобы вам помочь, этим и займусь». Капитану Диммеру пришло на ум сразу несколько высказываний, но он только покрепче сжал губы и напомнил себе, что не собирается драться на кулаках ни с кем из своих. Поэтому капитан укротил свое нетерпение и ждал, пока этот проклятый никчемный скачущий загашенный хиппи, этот непочтительный радикал, сукин сын и ублюдок, скажет то, что он собирался сказать. Уолла произнес бесцветным тоном. «Ро Америка сдала банку в аренду усовершенствованный дом модели Ремуда. 50 футов в длину, 12 в ширину. Обычно они выпускаются как передвижное жилье, на 2 или 3 спальни в самых разных стилях, но преимущественно в колониальном и переселенческом. В данном случае дом был верен банку без внутренних перегородок и серийной кухонной утвари. Мы строили туда обыкновенный туалет с умывальником, то есть поставили стульчак, но не стали делать стен и оформлять интерьер. Сделанные на заводе усовершенствования сводились главным образом к установке полного комплекта сигнализации на крыше стенах и полу и выравнивание днища в хвостовом торце. Вы этого хотели, капитан? Вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос, капитан Диммер взглянул на лейтенанта Хэппл Уайта, дабы убедиться, что тот ведет записи, как ему и положено. Записи лейтенант вел, только не так, как ему было положено. Вместо того, чтобы по-человечески сесть за письменный стол, он стоял рядом, согнувшись пополам, и проворно водил карандашом по бумаге. «Черт возьми, лейтенант!» — гаркнул капитан. «Сядьте, а то горб наживете!» «Да, сэр!» — лейтенант скользнул в кресло и сосредоточенно возрился на Уолла. «Вы успели записать все сказанное?» — спросил капитан. «Да, сэр!» «Хорошо, продолжаю Уолла вздернул одну бровь и один ус. «Ну?» «Ничего, ничего!» — сердито ответил капитан. «Продолжайте!» «Больше и рассказывать-то почти нечего. Электропроводка там обычная, подключается к общей сети. Плинтусы с электрообогревом. Сантехническое оборудование снабжается водой через днище. Патрубки подходят к местным водопроводным трубам. Роамерика достала дом на место, подсоединила электропроводку, воду, сантехнику и сигнализацию. Сняла колеса, выровняла...» «Сняла колеса?» Левый глаз капитана совсем закрылся и, быть может, навеки вечны. «Конечно», — ответил Уолла, — «так обычно и делается, и если вы намерены...» «Вы хотите сказать, что у этого проклятущего прицепа не было колес?» «Это передвижной дом, и, естественно...» «Прицеп!» — заорал капитан. «Прицеп! Прицеп! Прицеп! Черт возьми! И если у него не было колес, как, черт возьми, его могли увезти оттуда?» Никто не ответил. Капитан стоял посреди комнаты, тяжело переводя дух и втянув голову в плечи, будто бык, только что обработанный помощником Матадора. Левый глаз его по-прежнему был закрыт, возможно, уже навсегда, а правое веко мало-помалу начинало дергаться. Лейтенант Хэппл Уайт откашлялся. Все подпрыгнули, будто в кабинете взорвалась ручная граната, и уставились на него. «Вертолетом?» – тихо проговорил Хэппл Уайт. Все смотрели на него. Прошло несколько томительных секунд, потом капитан сказал. «Повторите, Хэппл Уайт». «Вертолет, сэр?» – также тихо молвил лейтенант Хэппл Уайт и добавил нерешительно, но поспешно. «Я просто подумал, что у них мог быть вертолет, и они могли спуститься, обмотать банк канатами и...» Капитан сердито зыркнул на него открытым глазом. «И увезти с острова», — закончил он за лейтенант. «Слишком тяжело», — сказал Уолла. Он открыл свою серую холщовую турбу водопроводчика и вытащил оттуда игрушечный дом на колесах. «Вот уменьшенная модель модели Ремуда. Помните, она имеет длину 50 футов. Эта модель бело-розовая. Украденный дом был бело-голубой». «Я и сам вижу, какого он цвета», — прорычал капитан. — «Вы уверены, что фургон слишком тяжел?» «Тут и вопросов нет». «Есть вопрос», — заявил капитан. Игрушка как-то очутилась у него в руках. Перебрасывая ее с ладони на ладонь, он раздраженно сказал лейтенанту Хэпплу Уайту. «Позвоните на военную базу, спросите, мог ли вертолет выполнить такую работу». «Да, сэр. И свяжитесь с кем-нибудь на месте происшествия. Пусть разбудят соседи и узнают, не слышал ли кто поблизости шум вертолета». «Определенно, вес слишком велик», — сказал Уолла. «Чересчур длинная и громоздкая штука. Нет, они никак не смогли бы». «Это мы еще выясним», — ответил капитан. «Заберите у меня эту чертову дрянь». Уолла забрал модель. «Я думал, вам будет интересно», — сказал он. «Мне интересно, где настоящий». «Вот именно», — вставил банкир Гелдинг. Лейтенант Хэппл Уайт бубнил в телефонную трубку. Капитан сказал. «Так-с, коли они вывезли его не вертолетом, вопрос в том, как они его вывезли. Что там с этими колесами, которые вы сняли? Где они могут быть теперь?» «На складе нашего сборочного завода в Бруклине», — ответил Уолла. «Вы уверены, что они еще там?» Нет. Капитан уставился на него весь свой зрячий глаз. Вы не уверены, что колеса еще там? Я не справлялся. Но ведь это не единственные в мире колеса. Колеса они могли достать где угодно. Извините, мистер Уолла, подал голос лейтенант Хэпплвайт. Уолла с веселым изумлением взглянул на него. Вероятно, потому что его назвали мистером. «С вами хочет поговорить армейский сержант». «Да, конечно», — ответил Уолла и взял у лейтенанта трубку. Все смотрели, как он подносит ее к уху. «Что там такое, приятель?» — спросил Уолла. Капитан решительно повернулся спиной к юнцу и телефону, и пока лейтенант снимал трубку внезапно зазвонившего второго аппарата, сказал Гелдингу. «Не волнуйтесь. Неважно, как они это сделали, мы их все равно возьмем. Нельзя украсть целый банк и думать, что это сойдет вам с рук». «Искренне надеюсь, что так. Сэр?» Капитан устремил недоверчивый взгляд на лейтенанта. «Что такое?» «Сэр, банк покоится на основании из бетонных блоков. Патрульные на месте происшествия обнаружили на блоках замазку для ванн». «Замазка для ванн на блоках?» «Да, сэр». «И они решили доложить об этом». Лейтенант захлопал глазами. Он по-прежнему держал в руке трубку. Рядом с ним Гэри Уолла разговаривал по второму телефону с армейским сержантом. «Да, сэр». Капитан кивнул и глубоко вздохнул. «Скажите им спасибо», – тихо проговорил он и повернулся к Альберту Досенту, поставщику сейфов, который пока не внес никакого вклада в общее дело. «Ну, а вы что хорошего мне сообщите?» – спросил капитан. «Им понадобится чертова уйма времени, чтобы вскрыть этот сейф», – сказал Досент. Его умная физиономия, оттененная галстуком бабочкой, выражала сосредоточенность и приверженность долгу. Левый глаз капитана слегка задрожал, как будто хотел открыться. Диммер едва не улыбнулся. «Правда?» – спросил он. «Сержант хочет поговорить с кем-нибудь из вас», – сообщил Гэри Уолла, протягивая трубку капитану Диммеру и лейтенанту Хэпплвайту с таким расчетом, чтобы не обидеть ни того, ни другого. «Возьмите, лейтенант». «Да, сэр». И снова все принялись смотреть и слушать, как Хэпплвайт беседует с сержантом. Его вклад в разговор исчерпывался едва ли не одними «угу» и «точно», но аудитория все равно смотрела и слушала. Наконец беседа завершилась, лейтенант положил трубку и заявил. «Вертолет не мог этого сделать». «Они уверены? Точно?» – спросил капитан. «Да, сэр». «Хорошо», – сказал капитан. «Стало быть, они еще на острове, как я и говорил». Он снова повернулся к Досенту, поставщику сейфов. «Что вы сказали?» «Я сказал», — ответил Досент, — «что этот сейф станет для них крепким орешком. Это один из новейших сейфов, выпускаемых нами. В нем воплощены последние достижения специалистов в области жаропрочных и сверхпрочных металлов. Всеми этими новшествами мы обязаны исследованиям, проведенным во время Вьетнамской войны. По иронии судьбы, это стало одним из благ той печальной...» «Уфу!» – произнес Гэри Уолла. Досент вежливо, но решительно повернулся к нему. «Я хочу только сказать», – продолжал он, – «что исследования получили развитие и превратились в некое...» «Уфу! Я серьезно!» «Я выслушал ваши доводы и не могу сказать, что в корне не согласен с...» «Фу, приятель!» Джордж Гелдинг вытянулся во фронт и побагровел. «Сейчас, когда какой-то неизвестный или неизвестные похитили филиал треста капиталистов и иммигрантов, а наши храбрые парни умирают на далеких полях сражений, отстаивая права таких, как вы...» «Уфу!» «Хорошо, хорошо. Обе стороны могли бы многое сказать, но дело в том, что...» «Я вижу эти покрытые флагами гробы, я слышу, как оплакивают любимых в американских домах и на фермах. Но правда же, фу!» Капитан Диммер сердито смотрел на них сквозь щелочку между веками правого глаза. Крикнул «Заткнитесь!» Он, возможно, сумел бы привлечь их внимание. Все трое сейчас говорили одновременно. Но надо ли ему, чтобы они заткнулись? Ведь если они перестанут припираться друг с дружкой, то снова обратятся к капитану. А он был далеко не уверен, что хочет этого. В разгар свары вдруг зазвонил телефон. Капитан Диммер знал, что лейтенант Хэппл Уайт снимает трубку, но и это его не очень интересовало. «Опять замазка для ванн», — подумал он, — «на сей раз в ушных раковинах моих офицеров». Но тут Хэппл Уайт закричал: «Его видели!» И перепалка оборвалась, словно кто-то выключил радио. Все, даже капитан, уставились на Хэппл Уайта, который сидел за письменным столом, держа в руке трубку и сия улыбкой, исполненной радостного волнения. «Ну, ну!» — воскликнул Гелдинг. «Бармен!» — сказал Хэппл Уайт. Когда закрывал свое заведение на ночь, он видел, как трейлер проехал мимо. Это было примерно без четверти два. Говорит, он несся как горелый. Говорит, его тащил тягач для перевозки больших тракторов. «Без четверти два?» — повторил капитан. «Какого черта он только сейчас сообщает об этом?» «Не придал значения. Он живет в Куинсе, и его остановил кордон. Тогда бармен узнал о случившемся и рассказал, что видел прицеп». «Где это было?» «На Юнион Тернпайк. Там поставлен кордон и...» «Нет», — оборвал его капитан Диммер и настырно спросил, где он видел банк. «А, возле Колд Спринг». «Колд Спринг, Колд Спринг». Капитан поспешил к карте, вгляделся в нее и отыскал Колд Спринг. «На самой границе округа», — сказал он. «Они даже не пытаются покинуть остров. Они едут в другую сторону, к Хантингтону». Капитан резко повернулся. «Немедленно оповестите все подразделения, лейтенант. Сообщите, что в последний раз его видели неподалеку от Колд Спринг». «Да, сэр». Хэппл Уайт что-то отрывисто сказал в трубку, дал отбой и набрал номер диспетчерской. «Кажется, вы довольны, капитан», — проговорил Гелдинг. «Это добрая весть, а?» «Пока самое лучшее. Если бы мы могли добраться до них раньше, чем они откроют сейф и бросят банк...» «Думаю, вам нет нужды так уж волноваться на этот счет, капитан», — сказал Альберт Досент. В пылу спора его галстук-бабочка сбился на бок, но теперь Досент успокоился и принялся поправлять его. Капитан Диммер посмотрел на Досента. «Почему?» «Я уже рассказывал вам о последних достижениях в конструировании сейфов», — ответил Досент. Он взглянул на Уолла, но тот молчал. Тогда Досент снова повернулся к капитану и сказал: «Если применить такое средство, которое откроет сейф, но не уничтожит его содержимое, как то нитроглицерин, кислоту, лазерный луч, алмазное сверло или любое другое орудие из арсенала медвежатника, то ворам понадобится не меньше 24 часов, чтобы взломать этот сейф». Капитан Диммер расплылся в улыбке. «Капитан!» — позвал лейтенант, опять переживавший миг радостного возбуждения. Капитан обратил свою широкую улыбку в его сторону. «Что, Хэппл Уайт?» «Найдены все семеро охранников». «Правда? Где?» «На Вудбери Роуд, спящими». Капитан уже повернулся было к карте, но замер и хмуро уставился на лейтенанта. «Спящими?» «Да, сэр. На Вудбери Роуд, в придорожном кювете». Капитан Диммер посмотрел на Альберта Досента. «Нам тоже не помешали бы эти 24 часа», — сказал он.